Глава вторая. «Надеюсь, теперь вы уделите мне немного внимания?» — услышал он мужской голос. «Да, сэр, не сомневайтесь. Может быть, вы все же объясните, что происходит?» «Я уже пытался это сделать». Голос звучал механически, без всяких интонаций. «Я физик. Руковожу исследовательским центром. У нас произошло убийство. Труп вы видели сами». «Как вы меня нашли?» Перед глазами у Лэнгдона стояла полученная по факсу фотография. Он никак не мог сосредоточиться и задал первый пришедший в голову вопрос. «Я уже говорил, через всемирную паутину, на сайте о вашей книге «Искусство иллюминатов».» Лэнгдон попытался привести мысли в порядок. Его книга была абсолютно неизвестна в широких литературных кругах, однако получила множество откликов в интернете. Тем не менее, заявление его собеседника звучало совершенно неправдоподобно. «На той странице не указаны мои контактные телефоны», — твердо сказал он. «Я в этом совершенно уверен. У меня в лаборатории есть умельцы, которые способны получить любую информацию о пользователях интернета». «Похоже, ваша лаборатория неплохо ориентируется в сети», — все еще недоверчиво протянул Лэнгдон. «А как же иначе? Ведь это мы ее изобрели». Что-то в голосе собеседника убедило Лэнгдона в том, что он не шутит. «Мне необходимо с вами встретиться», — настойчиво продолжал тот. «По телефону такие вещи не обсуждают. Из Бостона до моей лаборатории всего час лета». Лэнгдон стоял в густом полумраке кабинета, рассматривая факс, который он все еще судорожно сжимал подрагивающими пальцами. Он не мог отвести взгляд от изображения, возможно, представлявшего собой эпиграфическую, то есть относящуюся к надписям, находку века, один единственный символ, вобравший в себя 10 лет кропотливого труда. «Дело не терпит отлагательства», — настаивал его собеседник. Лэнгдон впился глазами в надпись. «Иллюминати», — читал и перечитывал он. Его работа была связана с древними документами и преданиями, своего рода эквивалентами ископаемых останков, но эта символика относилась и к сегодняшнему дню, к настоящему времени. Он чувствовал себя палеонтологом, который нос к носу столкнулся с живым динозавром. «Я взял на себя смелость послать за вами самолет», — сообщил ему собеседник. «Он будет в Бостоне через 20 минут». В горле у Лэнгдона пересохло. Всего час лета. «Простите мне самонадеянность, но вы мне крайне нужны здесь», — произнес голос. Лэнгдон вновь взглянул на факс, на отпечатанное на нем подтверждение древнего мифа. Его пугали возможные последствия произошедшего. Он рассеянно посмотрел в окно. Сквозь кроны берез на заднем дворе робко пробивались первые лучи солнца, но этим утром давно ставшая привычная картина выглядела как-то по-другому. Лэнгдона охватило странное смешанное чувство безоглядного восторга и гнетущего ужаса, и он понял, что выбора у него нет. «Ваша взяла», — сдался он. «Объясните, как мне найти ваш самолет».